Здравствуйте, Валентина Петровна. Это вас беспокоит городской совет Союза ветеранов. Ой, какой? Городской совет Союза ветеранов. Ага. Вы не хотели бы принять участие в празднике? В каком празднике? Ну, мы всем вот ветеранам, как пенсионерам, сотрудникам, вот, бывших соцработников, присылаем бесплатно что-то вроде путевок в Подмосковье, где можно отдохнуть, там будет мероприятие небольшое. Спасибо, нет. Мне овчарку не с кем будет оставить. Мы овчарку можем усыпить. Чего? Овчарку можем усыпить. Усыпить? Хуй, свою бабу усыпи, с которой ебешься. А я не ебусь, я уже давно и не себя, ебусь. Блядь, усыпи. Я не ебусь, я уже давно не ебусь. Ну, себя усыпи нахуй. А зачем? Ну, а зачем такому мусору жить на земле, как ты? Еще не родился тот человек, который погубил меня. Да? Да. Погубят. В тюрьме тебе первую очередь на стариков будут пятый угол показывать. Вот завтра все будет готово, и квартирка будет моя. Хуй тебе, блядь. Посмотрите, и все вещи... У меня полковник сосед, он в курсе дела, он тебе, блядь, покажет, наручники оденет, блядь. А, это по левой площадке, что ли? С ним я уже договорился. Да? Да. Что же он и со мной, и с тобой договаривался? Ну, мы договорились, разменим квартиру. Он половину стоимости вашей квартиры себе, я половину себе. Нет, нет, он не нуждается ни в чем. Ну, видите, для него мундир дороже. Да у него он мундир уже пробил. Мундир чести для него дороже. Он его тоже пробил. Нихуя он капли в рот не берет. Хуй не унесешь. Кстати, а вы не хотели бы нам продать немножко кислоты? Нет. Почему? Только в глаза тебе буду лить. А вы не боитесь вас посадить за кислоту? Нихуя, самооборона, блядь. Какая самооборона? Мы вот уже написали заявление, что у вас кислота. Сейчас к вам подъехать должны, открывать. Ну, хорошо, что написал. Вас посадят, и квартирка будет наша. Да что ты, да. Я что хочу, то и храню в своей квартире. Никто никакого отношения не имеет. А может, у вас там ядерная бомба есть? Сажают за действие, а не за хранение. Да и вы не правы, не правы. А оружие хранят, а до тех пор нихуя не бывает, пока не выстрелит. Значит, у вас 228-я, 229-я статья. Хранение незаконных наркотиков всяких там нехороших. У меня наркотиков нету. Как это? Вы давно наркотиками занимаетесь? Да что ты, ебаная, да. Ебать. Да? Да. Я и в глазах не видела, и не знаю, что это такое. Посадят тебя за наркотики. Да еби, еби мозги! Какие наркотики? Как, какие? Которые у тебя дома, наркотики. Да, что ты? Да. Ты перепутала, это у тебя они, блядь. Это ты торгаешь. Вы лжете. Это ты, ебаный торгаш, блядь, аферист, бандит, проходимец ебучий. Тебе только в тюрьме сидеть, и я на тебя заявка милиции есть, и тебя, блядь, ты находишься в розыске, запомни, подъюга. Ой, да я там уже сидел в розыске всю жизнь. Ты не матери. Можно вопрос один, секундочку, Валентин Петров? Ах, ой, блядь. Здравствуйте, это Собес вас беспокоит.